Недаром даже современники, например, в XVIII веке называли подобное устройство республиканским. Правда, в среде казаков постепенно складывается прослойка богатых, влиятельных людей. Это в первую очередь старшина во главе с войсковым атаманом. Затем другие разбогатевшие казаки. Именно в их руках сосредоточились немалые богатства в результате военных походов, захватов земель и скота в казачьих областях. Немалые доходы получали представители старшины, исполняя свои прямые обязанности в войске. Один из источников – распределение жалования – деньги, хлеб, вино, воинские припасы из Москвы. Дело в том, что царское правительство в первые века существования казачьих областей не имело достаточных сил, чтобы расправиться с ними, хотя они немало досаждали русским боярам и дворянам, принимая к себе многих беглых крестьян, холопов, посадских людей и прочий обнищавший обездоленный люд. Более того, нуждаясь в казаках как защитниках границ от внешних нападений, Крым, Турция, Восточные ханства, московские власти поддерживали с ними связи. Интересно, что отношения с казаками Москва вела через посольский приказ. В XVIII веке через коллегию иностранных дел принимала от них посольства, станицы, вела с ними переговоры, заключала соглашения. Казаки получали от правительства не только подарки, оружие, сукна и другое, но и жалования более или менее регулярные. Правда, царь и бояре выступали как бы в роли опекунов казачьих областей, выговаривали им неправильные с их точки зрения поступки, прежде всего нападение на владения русских феодалов, прием беглых из их владений, шарпание на Волге и других реках, от которых страдали не только купеческие, но и боярские и даже царские торговые караваны. Нередко для того, чтобы наказать непослушных, оказать на них давление, им не выдавали жалования, задерживали его. Однако, несмотря на некоторую зависимость от Москвы, постепенно возраставшую, несмотря на развивающееся у казаков социальное неравенство, их жизнь, быт, порядки в глазах народных низов были очень привлекательными. Простые люди с надеждой смотрели на Дон и Запороги, на Терек и Ик. Многие стремились пробраться туда и стать вольными казаками. Те, кто не мог это сделать, а таких было, конечно, большинство, видели в казаках своих союзников в борьбе с феодальным гнетом, с господами. Во время народных восстаний, очень частых в XVII-XVIII веках, их участники называли себя казаками, вводили в районах, освобожденных от контроля царских властей, казацкие порядки, круги, выборы атаманов и так далее. Особенно это характерно для четырех крестьянских войн. Все подневольные мечтали о том, чтобы получить, как и казаки, волю, свободу от крепостного ярма. В 1648 году, в разгар городских восстаний в Европейской России, житель города Козлова Андрей Покушелов рассказывал друзьям о том, что на Дону и без бояр живут, и в Литве панов больших побили и повывели ж. Имеется в виду восстание во главе с Богданом Хмельницким в Запорожской сечи на Украине, которое входило в состав польско-литовского государства Речи Посполитой. Московские правители Иван III, Иван IV, Борис Годунов и другие стремились ограничить буйство казаков, прекратить приток к ним беглых из внутренних русских областей. Принимали суровые меры – натравливали на них соседи, например, нагайцев, казахов, калмыков и других, требовали от своих воевод в пограничных районах хватать казаков и беглых людей, сажать их в тюрьмы и казнить. Особенно жестоко расправлялись власти с участниками восстаний. Так, в ходе Второй крестьянской войны от рук карателей погибло более 100 000 повстанцев. То же творилось и в других случаях. Жизнь казаков была нелегкой. В суровой борьбе с внешними и внутренними врагами приходилось отстаивать свое право на существование. Военные походы, тяжелый труд, опасности, угрожавшие со всех сторон, закаляли характер казака измода, делали его суровым, отважным, вольнолюбивым. С ранних лет он должен был быть прекрасным наездником, хорошо владеть оружием, саблей, копьем, ружьем и, если необходимо, стрелять из пушки. Географ Георги